Глава третья. В нерешительности, потоптавшись перед мрачным узким туннелем, из которого ко мне вылез червяк-босс, я так и не решилась залезть в него первая. Вместо этого призвала помощника, который оказался полуметровой чернильной кляксой с фиолетовыми провалами вместо глаз и кривой щелью рта, внутри которого зияла чернота, и дала ему задание. «Проверь ход. Мне надо знать, какой он длины и что находится с той стороны». Я сомневалась, что помощник меня понял. Да и был ли он разумен, тоже момент неясен. Но пока я раздумывала, клякса уже нырнула в туннель и пропала из вида. Прошло не больше минуты, а помощник уже вернулся, зависнув перед моим лицом прямо в воздухе, и на моем внутреннем экране возникла скупая информация. Туннель 50 метров. Ведет в большую пещеру, полную скалогрызов. Яйца, молодняк, матка. «Умница!» — пробормотала с удивленным одобрением и даже рискнула коснуться помощника рукой, ощутив под ладонью нечто туманно-ватное, а перед глазами уже засияли новые строки. «Внимание! Начата углубленная привязка». Имя личное — умница. Степень привязки — 1 к 10. Сморгнув, сфокусировала взгляд на помощнике, который начал издавать странные звуки, похожие на кошачье урчание, и отметила, как забавно он щурится. Словно от удовольствия. Доброе слово и кошке приятно, да? Что ж, буду иметь в виду. Имя, конечно, не самое удачное, но тут уж ничего не попишешь. Пусть будет умницей. Идем, умница. Зададим червям жару. Иди вперед и убивай всех, кто заметит нас и захочет напасть. Издав особенно громкое урчание, помощник снова пропал в туннеле, а я, согнувшись в три погибели, поспешила за ним. Метровый туннель был маловат для комфортного передвижения, но все же я справилась с задачей и вылезла в соседнюю пещеру как раз к тому моменту, когда умница дорывал зубами последнего молодого червя с мою руку толщиной. Последние минуты мне одно за другим прилетали системные сообщения о нанесенном противнику уроне, но уровень поднялся лишь раз. Видимо, потому что убивал умница, а может, потому что противник был слишком слабым и опыта за него давали мало. Впрочем, я не в обиде. Их тут были сотни, если не тысячи. Молотить те же яйца битые занятия мало привлекательное. Мало того, что их много, так они еще и зеленой жижей взрываются. Фу. А вот матку, похоже, придется бить самой. Но сначала стоит подготовиться. Выглядела тварь мерзко, как огромная белесая личинка размером с микроавтобус. Но была неповоротлива. Пока умница уничтожал мелких червей, она нами даже не интересовалась. Лишь изредка по ее телу пробегала дрожь, а с одного конца на пол пещеры выкатывалось яйцо размером с теннисный мяч. Вот это скорость воспроизводства. Благодаря тому, что мне прилетел новый уровень и можно было снова распределить очки характеристик, я по очереди влила 2 в интеллект и удовлетворенно кивнула. Как я и думала, на цифре 10 система снова подогнала мне 3 новых заклинания. Усиленная молния, воздушный кулак и малые шипы. Все 3, как я поняла, боевые, что очень и очень актуально в моей ситуации. Последнее свободное очко я влила в мудрость, увеличивая магический резерв. И отметив, что умница расправился с последним яйцом, позвала его к себе, чтобы ненароком не зацепить. Кстати, надо будет его просканировать, чтобы понять, что он вообще такое. И мальчик или девочка. Привязку тоже надо качать. А потом я начала убивать. Понимая, что удар битый по такой туше вряд ли будет действенен, я начала с малых шипов, продолжила воздушным кулаком и добавила усиленной молнии, запоминая, что и как выглядит, сколько маны потребляет и какой эффект оказывает. По всему выходило, что матки почти безразличны, 15-сантиметровые каменные шипы, вылезшие из пола, да и кулак, как слону дробина. А вот молния заставила ее нервно сократиться. Значит, буду бить молниями. Всего их понадобилось 7. Едва-едва хватило резерва. После чего перед глазами засияло системное сообщение, гласившее, что я повысила уровень, и мне снова доступны 3 свободных очка характеристик. Фух. Без раздумий влила сразу 2 в мудрость. Мне нужен большой резерв. А последний — в интеллект. Остальные характеристики меня волновали не так сильно, как эти 2. Но со временем уделю внимание им. Но лишь со временем. Стараясь не принюхиваться к туши, которая воняла просто отвратно, в том числе дерьмом, я предпочла изучить пещеру, на что ушло не меньше часа. И на сбор редких сфер всего 9. И на изучение всего незнакомого заклинанием исследовать. Что под конец повысило этот навык до 3 и открыло способность «дотошный исследователь». Приятно, черт возьми. Сферы, как я и подозревала, но надеялась на лучшее, ничего особо ценного не содержали. Уже банальные зубы, 2 ядовитых железы и 1 свиток на скорость. Искренне надеясь, что добыча из матки будет посерьезнее, тварь была 8 уровня, я приблизилась к ней и скептично скривилась. Ну, и где в ней сфера? Хотя... Умница! Вытащи из монстра сферу с добычей! Наугад приказала помощнику, и, о чудо, всего через 10 секунд умница сунул мне в ладонь лазурную сферу размером с кулак взрослого мужчины. «Спасибо!» Курлыкнув что-то в ответ, помощник с интересом уставился на сферу. Я не стала тянуть. Сжала ее в руке и с азартом изучила все, что в ту же секунду рухнуло в системный рюкзак. На самом деле, не так уж и много, но все полезное. Малый флакон живучести, свиток каменной кожи и клинок-рвач. Вынув последнее, почти не удивилась, когда увидела 15-сантиметровый, загнутый и слегка зазубренный с внутренней стороны клык с костяной рукояткой, которая очень удобно легла в ладонь. Опробовала его на туше монстра и удовлетворенно ухмыльнулась. Резала только так. Ну что ж, я почти боец. Кого бы еще уничтожить? 7-й уровень — это, безусловно, приятнее, чем 1-й, но еще не 10-й. Интересно, в этих краях еще остались монстры, или это был последний босс округи? Как бы это выяснить? Точно! Заклинание «Поиск»! Отойдя подальше от все еще воняющей туши, я активировала заклинание, задав параметры на живых скалогрызов. С пальцев сорвалась фиолетовая полупрозрачная лента и, сделав круг над моей головой, уверенно рванула вглубь пещеры. Поспешив за ней, успела увидеть, как она нырнула в неширокий лаз, меньше метра диаметром, и с досадой цыкнула. Лезть туда без разведки — самоубийство. А если он километр в длину и изгибается в самых неожиданных местах? А если сужается? Я даже развернуться не смогу. Хуже того, если вдруг на полпути мне встретится враг. Вот уж будет весело. Увы, не мне. В итоге я предпочла подождать, и минут через 7 заклинание вернулось, принеся с собой минимум информации. Там есть то, что я заказывала. Но где там? Как далеко? Как много? Неизвестно. «Умница! Проверь!» — скомандовала помощнику, не забыв уточнить. «Выясни длину и ширину туннеля, насколько он ровный и что находится с той стороны. Интересует в том числе уровень противника. В бой не вступать. Все понятно?» Курлыкнув согласие, но почему-то ироничное, или мне показалось, помощник юркнул во тьму, и я снова запаслась терпением. На этот раз прошло минут 15 или около того. Я даже начала беспокоиться. Но умница вернулся, как ни в чем не бывало, и предоставил развернутый доклад снова в текстовом виде. По всему выходило, что этот туннель гораздо длиннее предыдущего, порядка 120 метров. Есть небольшие повороты, но плавные и в пределах разумного, не больше 10 градусов. Ни единого сужения. Видимо, его выгрызал червяк именно этого диаметра, и для подобных ходов это норма. По ту сторону туннеля пещера в два раза больше этой. Есть подземный ручей, грибы и скалогрызы. Одна матка, дюжина особей пятого уровня, полсотни особей третьего-четвертого уровней и по 1000 мелочевки. Нервно сглотнула, стоило только представить эту копошащуюся орду, и задумалась. Справлюсь ли я? С молодняком разберется умница. Ленивую матку я завалю сама. Но пятиуровневых червей... Придется. Не ровен час, они сами меня унюхают и нападут в самый неудобный момент, а может, и остальные подрастут. А ведь я понятия не имею, как быстро они растут. Вдруг всего сутки другие? Нет, тянуть нельзя. Но подготовиться стоит. Внимательно изучив свои скудные запасы, констатировала, что свитки на слух и обоняние в данном случае бесполезны, а вот скорость и каменная кожа могут пригодиться. Но только с момента начала боя, не раньше. А значит, пора. Пора. «Умница, слушай меня внимательно», — обратилась я к помощнику предельно серьезно. «Врагов много, а нам умирать нельзя. Бери на себя всех, с кем можешь справиться сам. Остальных оставь мне. Давай вперед, но не спеши. Мы должны начать бой почти одновременно. Если будет туго, уходи в безопасное место. Все понял?» Умница кивнул. «Молодец. Идем». Немного запоздало, сообразив, что так и не выяснила, мальчик мне достался в помощники или девочка, поставила себе галочку на память. Разобраться с этим нюансом в самое ближайшее время. Ну а пока встала на карачки и торопливо поползла вперед. И вроде невеликое расстояние, 120 метров. Но по пути в новую пещеру меня какие только страхи не посетили. И клаустрофобия, и никтофобия, боязнь темноты, и агнософобия, страх неизвестности. В общем, развлекалась я в полную силу. К счастью, туннель оказался не бесконечным и закончился пещерой, а не пастью монстра. Однако еще секунд 20 я только разгибалась. Мышцы свело от неудобной позы и страха. За это время умница уже успела навести в пещере шороху и передавить не меньше сотни яиц и мелких червей, обратить на себя внимание нескольких крупных. Так что я закончила страдать ерундой, активировала нужные свитки, покрепче перехватила биту и тоже вступила в бой. Удивительное дело! Но закончили мы довольно быстро. Я не следила за временем специально, но в какой-то момент черви просто закончились, и я, внимательно осмотревшись, направилась к матке, которая начала взволнованно колыхаться. Видимо, что-то все-таки почуяла. Не рискуя подходить ближе, я обстреляла ее молниями издалека и удовлетворенно выдохнула, увидев системное сообщение о гибели монстра. За всю эту орду мне дали всего 3 уровня. Подозреваю, дальше и того не будет. Но я заполучила вожделенный 10-й, который лично для меня виделся реальным достижением. А теперь посмотрим, что мне это дало. Во-первых, 9 свободных очков характеристик. 4 из них я тут же влила в интеллект и не сдержала радостного писка, увидев 3 новых заклинания. Среднее лечение, дрожь земли и каменный дождь. Первое лечило большие раны и отравление средней тяжести. Второе создавало взрывную волну вокруг мага диаметром 10 метров. Третье создавало мгновенный камнепад из 100 осколков на площади в 10 метров. Не супер, но лучше, чем ничего. Остальные очки я пока придержала, еще не решив, куда их лучше вливать. В идеале прокачивать следовало все. Более того, на 10-м уровне мне предложили выбрать мирную профессию. Список из 2 десятков возможных. Выбрать можно все. И одной из основных линий развития — боец ближнего боя, Боец дальнего боя, шпион, маг, шаман. Удивилась, конечно, ведь по идее я уже маг, но все равно внимательно прочла пояснение к каждому навыку. По всему выходило, что боец ближнего боя — это мечник или копейщик. Точно мимо. Боец дальнего боя — лучник. В пещерах — смешно. И мимо. Шпионить тут не за кем. Выжить бы. А шаманить? Зачем шаманить, если можно магичить? Так что маг без вариантов. Вдруг какие дополнительные плюхи дадут. И я не ошиблась. Стоило строке стать активной, как передо мной сразу развернулись возможные ветки будущего развития. Лекарь, маг стихий, маг крови, маг духов, маг призыва. Чтобы активировать уже их, требовалось влить хотя бы одно очко характеристик, причем развивать можно было только одну ветку. И тут надо было подумать очень хорошо. Не скажу, что меня отвращал вид крови, но стоило прочесть про это подробно, как я сразу поняла, что это не мое. Что-то среднее между вампиризмом и одержимостью. Ни за что. Магия духов попахивала шизофренией, и ее я тоже сбросила с весов личного выбора. Лечение было полезно, но не тогда, когда некому меня защитить, кроме меня самой. Стихия или призыв? Покосилась на помощника, еще раз перечитала доступную информацию и решительно ткнула в нее. Вызывать смерч и цунами в пещерах глупо. Уже имеющиеся молнии пока хватает. А помощников много не бывает. Даже один — серьезное подспорье. Как только навык стал активным, на панели загорелось новое доступное заклинание — призыв слуги первого уровня. Ниже шла приписка. Уровень призванного существа будет вдвое меньше уровня призывателя. Максимум призванных существ — 3. Отметив для себя, что в прошлый раз был призыв питомца, а сейчас слуги, вчиталась в пояснение и хмыкнула. По всему выходило, что слуга — рядовой боец, который умеет только убивать тех, на кого укажут, и его смерть необратима, тогда как питомец — куда более многофункциональная сущность. И при уничтожении не умирает, а уходит в иную реальность, откуда его можно будет призвать снова по истечении суток. Кстати, а что это вообще за сущность? Повернувшись к умнице всем корпусом, активировала заклинание «Дотошное исследование», и оно выдало мне крайне любопытную информацию. Тип существа — личный питомец. Вид существа — инфернал. Подвид существа — пожиратель. Гендер существа — универсал. Уровень существа — 10. Личное имя существа — умница. Степень привязки — 2 к 10. Ого! Когда успел? Или оно само? Ладно, изучим. Что тут еще написано? Личные способности разведчик, добытчик, боец ближнего боя. Супер! Непонятен только нюанс с гендером. Но, судя по всему, у инферналов его просто нет. Ну или есть, но умница еще не определился. Приглушенно хрюкнув, предпочла сосредоточиться на сборе добычи, и следующие 2 часа мы с умницей методично собирали сферы с трупов. Заминка вышла лишь раз, но серьезная. Я нашла трупы. В смысле, не червей, а разумных. Их было 2. Они уже начали разлагаться. Да и подозрительная слизь, покрывающая тела, не прибавляла их внешнему виду красоты. Но я опознала их как гномов. Может, конечно, они и не были гномами, но низкий рост, коренастое телосложение и густые черные бороды говорили сами за себя. А вот заклинание «Дотошное исследование», которое я догадалась активировать далеко не сразу, рассказало о них куда больше. Тип существа — игрок. Вид существа — млекопитающие. Подвид существа — гном. Гендер существа — самец. Уровень существа — 6. Личное имя существа — Влад. Второго мужчину звали Сергей, и он тоже был гномом, но всего лишь 5 уровня, бедолаги. Пускай я не знала их лично, да и намерения их были мне неизвестны, вдруг отморозки, но все равно стало просто по-человечески жаль этих мужчин, которые погибли, скорее всего, лишь из-за низкого уровня. При этом находка подкинула мне не только 2 малых сферы с их личными запасами, немного хлеба, сыра и копченого мяса, флягу с чистой водой, крепкий армейский нож, походный топорик, моток веревки, кожаный нагрудник и артефактное кольцо на 1 единичку выносливости, но и информацию к размышлению. Как минимум о том, что я в этих пещерах не одна, черви не в счет. И что мне это дает? Значит ли это, что пещеры общедоступны? И где тут центральный вход? Или есть иные порталы? Но разве эти гномы маги? Столько вопросов! А я еще с мирными профессиями не разобралась. Решив, что всему свое время, но сначала стоит отдохнуть, пытливо взглянула на помощника, затем на пещеру, заваленную трупами червей, и с интересом уточнила. «Умница! Ты голоден? Ты вообще нуждаешься в пище?» Инфернал чинно кивнул, причем, как я поняла, сразу на оба вопроса. «Черт! А что ты ешь?» Судя по задумчивости умницы, он либо сам не знал, либо вопрос был некорректен, либо ответ не мог прозвучать. Так что я спросила снова. «Ты ешь червей?» Умница кивнул, но мне показалось, что без особого энтузиазма. «Грибы, мох, хлеб, сыр, мясо?» Я перечисляла и перечисляла, а инфернал кивал на все, радуя своей всеядностью. Так что под конец я повеселела и исключительно шутки ради уточнила. «Трансген?» На этот раз кивок вышел без сомнений и гораздо более радостный, чем очень сильно меня удивил. «А тебе это не повредит?» Умница активно замотал головой. «Странно, конечно, но давай попробуем». Вынув из хранилища сумку, уже из нее термос, и налив питомцу в колпачок 100 грамм, с интересом проследила, как инфернал вытянул из ротовой щели что-то смутно похожее на хоботок и в 2 счета всосал жидкость. Смешно икнул. Потом смачно рыгнул, вызывая мой смех. А затем и беспокойство, когда растекся по камню тонким слоем аморфной массы. «Эй! Эй!» Забеспокоилась я еще сильнее и склонилась над ним, не представляя, что делать. Но тут умница снова икнул и скосил на меня 1 глаз. Смотрелось жутковато, но... «Надеюсь, это не предсмертные конвульсии. Ладно, отдыхай. И я, пожалуй, тоже присяду». «Куда только». Побродив по пещере и не найдя чистый участок только возле неглубокого ручья в 1 метр шириной, который появлялся в дыре справа и уходил в дыру слева от того лаза, из которого мы попали сюда, я вынула из рюкзака матрас, не рискуя морозить задницу на каменном полу, и сосредоточилась на изучении мирных профессий. Их было довольно много, но едва ли 1/3 полезные здесь и сейчас. Влив 1, можно было стать охотником, рыболовом, травником, зельеваром, ювелиром, кожевником, кузнецом, оружейником, кулинаром, следопытом, рудокопом, фермером, мастером ловушек, лесником, археологом, портным, инженером, строителем и много кем другим. И рада бы взять как минимум 5-7, но свободные очки не бесконечны, и дальше их тоже придется тратить. Жалко, но надо. Что ж, что мне точно пригодится? Без чего я не смогу выжить в одиночку? Еда — 1, вода — 2, одежда — 3, Оружие? Можно, но не к спеху. В первую очередь, я маг. На крайний случай воспользуюсь битой, топориком или ножами. Никуда не торопясь, я подробно изучила профессию кулинара, который оказался мастером на все руки и готовил не только первое и второе, но мог сварганить и компот, и пирог. Было бы из чего. Так что сомнений не осталось. Беру. Между портным и кожевником выбрала второго. Портной — это про трусы-носки, а кожевник — легкие доспехи. В бою гораздо нужнее. Тем более футболок и трусов я прихватила с запасом. Из оставшихся меня привлек еще археолог. Если верить описанию, а не верить ему смысла не было, археолог мог находить не только полезные ископаемые, но со временем и иные сокровища. А это универсальный ресурс. Так как очков характеристик у меня пока хватало, аж 4 свободных, я все-таки решила рискнуть и потратила 3 на мирные профессии. Они тут же засветились зеленым и выдали первые полезные плюхи. На первом уровне кулинар мог сварганить сытный стейк из куска сырого мяса абсолютно любого существа, буквально щелкнув пальцами, сварить похлебку из грибов и клубней, а также заварить витаминный чай из мха. Блеск! Все хорошо, но у меня ни котелка, ни огнива. Да и дровишек система зажала, так что только стейк. И только когда найду сырое мясо. В червях его не было. Кожевник на первом уровне мог склепать простейшую броню из тонкой шкуры и жил. Причем последнее я тоже успела насобирать с червей, аж 1,5 мотков. Шкур тоже хватало, так что я не стала медлить и мысленно нажала создать кожаные брюки. Из инвентаря исчезло 2 рулона шкур и 3 мотка жил. Я ощутила странную усталость в пределах допустимого. А на внутреннем экране пошел обратный получасовой отсчет. О как! Интересно, жуть! Так как время позволяло, я переключилась на археолога и заинтересованно приподняла брови. Оказывается, эта профессия перекликается с навыком исследователь. Но есть и свои особенности. Археолог сам по себе чует сокровище, и чем ближе сокровище, тем настойчивее зудит интуиция, давая понять, что археолог на верном пути. Прислушавшись к себе, ничего особенного не почуяла, но сильно не расстроилась. Странно было бы ожидать гор золота в пещере с червями. Тем более добычу я уже всю собрала. Что ж, как там мой умница? Еще кайфует? Кажется, да. Интересно, который час? Утро, день, ночь? Часов нет, солнца нет. Биоритмы уверенно молчат. Но перекусить и подремать не помешает. Не желая рисковать понапрасну, решила вызвать слугу, чтобы дать ему команду охранять и в случае чего будить. Интересно, справится? Я сосредоточилась на задаче, активировала заклинание и озадаченно сморгнула, когда увидела перед собой крайне странное существо. Розово-лиловое, размером с широкого питбуля, оно имело бычьи рога, нацеленные вперед. Большие кроваво-красные глаза, полную пасть клыков, мощную грудину и почему-то худые передние лапы, заканчивающиеся длинными пальцами и острыми когтями серо-стального цвета. Вторая половина тела оказалась еще любопытнее. Ее не было! Вместо нее вился туманный хвост, вызывая любопытные ассоциации с призраком или джинном. Но в том-то и дело, что первая половина была более чем материальной. Но в целом существо выглядело внушительно. А если так? Активировав дотошное исследование, увидела следующее. Тип существа — личный слуга. Вид существа — инфернал. Подвид существа — злобень. Гендер существа — самец. Уровень существа — 5. Личные способности. Боец ближнего боя. Личное имя существа? Нет. Степень привязки? Нет. А, вот это интересно. Значит ли данные строки, что я могу дать имя и осуществить привязку? Знать бы еще, на что это повлияет. Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанское. И вообще живет не очень долго. Тем более, помнится, я не так давно заработала навык рисковый. Зря, что ли? «Нарекаю тебя Бадун!» произнесла самым что ни на есть торжественным видом. «Есть хочешь?» Помедлив, Бадун медленно кивнул. «А он не так уж и глуп. Ешь червей!» Бадун кивнул уже с большим энтузиазмом. «Отлично! Можешь съесть любого червя!» Я щедро указала влево, где лежала самая большая куча. Подумала и на всякий случай добавила. «Меня не есть! Моего питомца-умницу не есть! Как поешь, патрулируй пещеру! Как только появится кто-то живой, дай мне знать. Выполнять!» С возросшим энтузиазмом, виляя хвостом, Бадун прямо по воздуху поплыл к куче червей, и скоро до меня донеслось приглушенное чавканье. Не самые приятные звуки, но я отнеслась к ним с философским пофигизмом, предпочитая поесть сама. Кусочек хлеба, кусочек сыра, кусочек мяса. Всего за сутки эта простая еда показалась мне настоящей пищей богов, причем для верности я заела ее грибочком и запила фиолетовой водичкой. Один глоток, два, три и ничего. Осмелев, выпила четвертый, и меня тут же шибануло жаром алкогольной интоксикации изнутри, а перед глазами всплыло системное оповещение, которое так и норовило расплыться дымкой. «Внимание! Критичная порция трансгена! Зафиксировано легкое отравление!» Где-то с минуту мне было так плохо, словно я разом выпила стакан водки, но постепенно головокружение становилось меньше, и система порадовала новым сообщением. «Отравление нивелировано. Стойкость к ядам увеличена до 20%. Открыт навык «Безумец». Открыта способность «Интуит». Интеллект плюс один. Доступно заклинание «Временное увеличение интуиции на 10 единиц». Фух, принесло. А уберу-ка я этот соблазн подальше, пока не сдохла. И, пожалуй, посплю. Приняв это опасное, но такое необходимое решение, я отрубилась раньше, чем голова коснулась подушки. Точно. Надо будет призвать еще слуг.